Глава 14. Влюбчивая кровь. Женщины занимали огромное место в разнообразной, богатой, деятельной жизни Пушкина. Поэзия и любовь — это две основные его стихии. Когда в его крови горела страсть, огонь перекидывался в его творчество. В глубине его стремительного, гибкого, сильного тела любовь и творчество переплетались, сливались, били из одного родника. Ритм жизни переходил в ритм песни. Сама кровь пела вечную песнь песней. Кровь у него была влюбчивая, как и воображение. Но при ненасытном влечении к любви, к женщине, Пушкин не был рыцарь бедный, романтический вздыхатель. Он был прирожденный Дон Жуан, знаток науки сердца нежной. Его присутствие волновало женщин, может быть, отчасти потому, что они знали, что он тоже всем своим существом ощущает их присутствие. Трудно теперь провести грань, отделявшую чувственную ветренность Дон Жуана, ищущего соблазна новой красоты, от изменчивости поэта в погоне за своеобразием мечты. Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевленно, — рассказывал его брат. Ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился. Он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиною, или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Должно заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и так несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Зато, по мнению Льва Сергеевича Пушкина, разговор Александра с женщинами едва ли не пленительнее его стихов. В годы своей первой петербургской жизни Пушкин не успел ни развить, ни проявить по-настоящему свой дар сердца тревожить. Не чувство, а чувственность искрится в его стихах этого периода. Между тем его поэзия — самая точная летопись его жизни. В ней, как в волшебном зеркале, играет и переливается его прозрачная, неуловимая душа. В стихах за 1817-20 годы, наряду с бесстыдством бешеных желаний, есть беглые намеки на иные переживания. Чувство есть другое, оно и нежит, и томит, в трудах, в заботах и в покое всегда и дремлет, и горит. 1818 год. По времени этот отрывок можно отнести к княгине Авдотье Ивановне Голицыной, в которую Пушкин влюбился вскоре после лицея. Княгиня Авдотья Ивановна Голицына, 1780-1850, прозванная за привычку превращать ночь в день «ночная княгиня», была женщина красивая, обаятельная, в мыслях независимая, в жизни своеобразная. С мужем, за которого помимо ее воли выдал ее Павел I, она разошлась сразу после смерти Павла. В ее похожем на музей богатом доме на Миллионной собирались по вечерам ее многочисленные друзья и поклонники, блестящие знати, блестящие таланты, писатели, художники и просто образованные люди. Княгиня не только прислушивалась к их суждениям и взглядам, но и умела думать по-своему. Она была славянофилкой едва ли не раньше, чем это слово было произнесено, и уж во всяком случае раньше, чем это понятие было выявлено. В 1812 году княгиня Голицына приехала на бал в благородное собрание в Москве в кокошнике, обвитом лаврами. С насмешливым любопытством смотрели барыни на эту Марфу-посадницу Вяземский. После победы над Бонапартом она убеждала петербургское дворянство ходатайствовать перед Александром I, чтобы на стенах Кремля было водружено в память Отечественной войны особенное знамя с изображением креста. Ей и в русский государственный герб хотелось включить знамя с крестом. Когда по окончании войны с Наполеоном обратная волна русских войск принесла с собой из Европы новое брожение либерализма, княгиня Голицына не заразилась модными мыслями. Большинство ее посетителей и друзей — Вяземский, Тургенев, Пушкин, генерал Михаил Орлов — были вольнолюбивыми арзамасцами, но княгиня Голицына считала конституционные идеи для России опасными. Она негодовала на кокетничание Александра с поляками, и даже Карамзин казался ей недостаточно славянином и патриотом. Вяземский писал, что в их кругу никто не любил синих чулок и политических дам, считая их кунсткамерным уклонением от природного порядка. Но так велико было женственное обаяние Голицыной, что ей прощали даже ее политический энтузиазм, да еще не совпадавший с их собственным. Княгиня была очень красива. Память о ее редкой красоте сохранили написанные лучшими художниками портреты и воспоминания современников. Вяземский, который оставил в своих записках блестящую портретную галерею тогдашних красавиц, так описывает Голицыну: «Не знаю, какую она была в первой молодости, но вторая и третья ее молодость пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная. Придайте к этому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнегреческое изваяние. В ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в ее салоне, хотелось бы сказать, в этой храмине, тем более что и хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее вообще, туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку у нее собиравшемуся что-то, не скажу таинственное, но и необыденное, не завсегдашнее. Можно было бы подумать, что тут собирались не просто гости, а посвященные. Разговор самой княгини действовал на душу, как Россиниева музыка. Было в ней беспокойное внутреннее горение, и впечатление жрицы производила она не на одного только Вяземского. Но не всем это нравилось. Она благородная, и когда не на треножнике, а просто на стуле, умная женщина, — писал о ней Александр Тургенев. Карамзин насмешливо писал Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у ней вечера. Лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию. От ее трезубца пышет не огнем, а холодом». 24 декабря 1817 года. В это время Пушкину было 18 лет, а княгине 37. Но она была еще в полном расцвете своей красоты, огненной, пленительной, живой. Батюшков писал около этого времени Александру Ивановичу Тургеневу: «Трудно кому-нибудь превзойти вас в доброте, точно так, как княгиню Голицыну, Авдотью Ивановну, в красоте и приятности. Вы оба никогда не состаритесь, вы душою, она лицом». Июнь 1818 года. Пушкин посвятил княгине «Ночи», «Принцесс Ноктюрн» две пьесы. Посылая ей оду «Вольность», он сопроводил ее короткой, почти банальной записочкой в стихах. Простой воспитанник природы. Свою влюбленность вложил он в другой блестящий мадригал, который начинается покаянными словами «Краев чужих неопытный любитель» и «Своего всегдашний обвинитель». Я говорил: «В отечестве моем, где верный ум, где гений мы найдем, где гражданин с душою благородной, возвышенной и пламенно свободной, где женщина не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой, где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный, с кем можно быть ни хладным, ни пустым? Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим». 30 ноября 1817 года. Это не только яркий портрет княгини Авдотьи Ивановны, но и характеристика тех увлечений всем чужеземным, на которых воспиталась русская оппозиция. Вероятно, мадригал писан в ответ на одну из тех пламенных патриотических речей, за которые друзья ласково, недоброжелатели язвительно, прозвали Голицыну пифией. Пушкин этого стихотворения в печать не отдавал. Трудно сказать, сколько времени продолжалось это первое светское, как говорил Вяземский, воодушевление Пушкина. Поэт не выставлял на показ своих увлечений. Их надо расшифровывать в его стихах. Найти в них княгиню Авдотью Ивановну трудно. Есть мнение, очень гадательное, что к ней обращено прелестное начало шестой песни Руслана и Людмилы. «Ты мне велишь, о друг мой нежный». Пушкин никогда не пел любовь, не воплощая ее в определенной женщине. Но шестая песнь писана в 1819 году, а влюбленность в «Принцесс Ноктюрн» так же быстро слетела, как и налетела. Александр Иванович Тургенев писал Вяземскому: «Я люблю ее, Голицыну, за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя. Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее, а то бы он передал ее потомству в поэтическом свете, который и для нас был бы очарователен, особливо в некотором отдалении во времени». 3 декабря 1818 года. Но Пушкин продолжал бывать у нее. Остыла кровь, прошла влюбленность, но осталась дружба, как это не раз бывало с ним. С юга России с ласковой шутливостью спрашивает он петербургских приятелей: «Что делает поэтическая, незабвенная, конституциональная, антипольская, небесная княгиня Голицына?» 1 декабря 1823 года. «Целую руку Карамзиной и княгине Голицыной, конституционалистки или антиконституционалистки, всегда обожаемой как свобода». 14 июля 1824 года. Передать ее потомству в поэтическом свете Пушкин все-таки пробовал. «Есть несомненные сходства между Голицыной и Полиной», — Рославлев. К сожалению, это только этюд к портрету, так как роман остался неоконченным. Княгиня на много лет пережила Пушкина. После декабрьского восстания правительство стало так недоверчиво, что даже княгиня Авдотья Ивановна попала под тайный надзор. Сохранился донос, написанный какой-то Екатериной Хозяинцевой, вероятно, служившей в ее доме. «Княгиня весь день спит, целую ночь пишет бумаги и прячет. Говорят, что она набожна, но я была в спальне и в кабинете и не нашла ни одной набожной книги». 8 апреля 1828 года. Во вторую половину жизни Голицына увлеклась математикой и метафизикой, завела переписку со знаменитыми учеными и выпустила двухтомную работу на французском языке о составляющих силах 1835-37 годы. Ее пытливый ум интересовался магнетизмом, который позже так интересовал и Пушкина. В 1850 году она умерла. Ее похоронили на Александро-Невском кладбище. Для своего надгробного памятника она сама составила надпись: «Прошу православных русских, проходящих здесь, помолиться за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего для сохранения духа русского». Как относилась княгиня Авдотья Ивановна к воодушевлению своего юного, веселого, стремительного поклонника, неизвестно. Подозревала ли она, что потомок негров безобразный сделает для сохранения духа русского больше, чем кто бы то ни было из ее даровитых друзей? За 3 года петербургской жизни между окончанием лицея и ссылкой на юг, вероятно, не одна только принцесса Ноктюрн волновала влюбчивого Пушкина. Но никакого другого женского имени не сохранили нам ни его стихи, ни память современников. Дарида, Ольга, крестница Киприды — это только имена собирательные. В годы ранней буйной молодости Пушкин больше кутил, чем любил. Златом купленный восторг составлял общепризнанную необходимость жизни как Пушкина, так и большинства его современников. Но не от него рождалось вдохновение. За эти годы Пушкин почти не писал любовных стихов, кроме нескольких отрывков. Позже не раз сурово, горько помянет он шалости и заблуждения своей блистательной весны. «Я вас бежал, питомцы наслаждений, минутные младости, минутные друзья, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы, забыты мной». Сентябрь 1820 года. Это писано на корабле между Феодосией и Гурзуфом. Точно вдруг омылось сердце очистительным дыханием моря. Без горечи, с тихой, вдохновляющей печалью он говорит: «Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний и надежд томительный обман». За несколько месяцев перед этим в Петербурге Пушкин написал стихотворение «Дарида». «Вчера друзей моих оставя пир ночной, в ее объятиях я негу пил душой. Восторги быстрые восторгами сменялись, желания гасли вдруг и снова разгорались. Я таял, но среди неверной темноты другие милые мне виделись черты, и весь я полон был таинственной печали, и имя чуждое уста мои шептали». 1820 год. О ком думал он в объятиях Дариды, о ком вспоминал, прислушиваясь к ропоту черноморской волны, кто знает? Хитро и ревниво прятал пламенный поэт свое сердце от бесцеремонного любопытства приятелей, современников, позднейших исследователей. Кажется, так прост. Столько стихов, кипящих всеми мелодиями, всеми оттенками любовной страсти. И столько пленительных женских головок вокруг него, столько хорошеньких женщин, осчастливленных утонченной, вкрадчивой лестью его мадригалов, радостным сознанием, что мимолетная их прелесть увековечена алмазным узором пушкинской похвалы. Но где настоящая его любовь? И сколько их было? И что мечталось ему самому, когда он думал о настоящей любви? Об этом до сих пор спорят и всегда будут спорить.